Матерь Агни-йоги. Чередование волн состояний сознания избежать нельзя, но удерживать сознание на определенном уровне, ниже которого спускаться нельзя, можно, если воля на страже. Под молотом воли гнутся условия внешнего мира, вернее, их сила влиять. Не в условиях дело, но в реакции на них сознание, которое может быть направлено под контроль воли.